Алло. Да, слушаю. Алло, добрый день, Вадим Александрович. Я слушаю. Вы, да, это? Я слушаю, говорю. Взял трубку. Ну, кто вы и кто я, кто вы слушаете? А кто ты? Давайте представлюсь. Национальная служба взыскания. Меня зовут Чижиков Олег Викторович, из города записывается. Так, подожди. Винокуров Вадим, верно? Алло. Алло. Алло. Да, ты здесь? Да. Да, я здесь. Говори. Винокуров Вадим Александрович, это вы? Что ты хочешь? Ничего, это вы? Что ты хочешь? Я хочу пообщаться по поводу вашей задолженности. Общайся, я тебя слушаю внимательно. Так это вы? Возможно. Возможно. Ну, всего доброго, тогда до свидания. Че, слился, блядь, а? До свидания. Ну, а с кем я разговариваю? Ну, говори, что ты хочешь. Вы же боитесь представиться, уважаемый. Кто, блядь, Северный Олень, что ли? Вадим Винокуров, вы кто боитесь, ты, блядь, представиться? Все, всего доброго, до свидания. А что ты, куда пошел? Стопэ, ёпты, иди сюда, нахуй. Слышь? Алле. Алло, здравствуйте. Могу услышать Алешкевича Андрея Владимировича? Что вы хотели? Звонок поступил из досудебного отдела национального службы взыскания. Меня зовут Варенёков Вадим Александрович. Ведет запись номера телефонного разговора. Андрей Владимирович Алешкевич, это вы, это правильно понимаю? Ага. Так, секунду, подождите. А, алло? Да, алло, Андрей Владимирович. Да, звоним вам по поводу нерешенного вашего финансового вопроса по поводу One Click Money. Сейчас у вас на данный момент 109 дней просрочки, сумма задолженности в размере 16 тысяч рублей. Хотелось бы узнать, по какому поводу не оплачиваете One Click Money сумму вашей задолженности. А, подождите, у меня вопрос такой, почему вы мне вообще звоните? Какая национальная, националистическая служба взыскания? Национальная служба взыскания, Андрей Владимирович. А почему название такое национальное? Что-то, знаете, аналогия такая, это с нацизмом что-то связано. Обычное название данной организации. Звоним по поводу One Click Money в отношении вашей задолженности, по которой вы не оплачиваете. Ваши документы были переданы нам в отдел, по которому мы сейчас с вами ведем разговор. Партизан им пуф-пуф, да? Андрей Владимирович. Ну я понял, что хочешь. Что хочешь? Вам смешно? Да, смешно. Говори. Ваши документы были переданы нам в досудебный отдел. А какого хуя мои документы передали в досудебный отдел без моего ведома? Но по тому поводу, то, что вы не оплачиваете, One Click Money не может дождаться от вас оплаты. Документы были переданы нам на основании вашего кредитного договора. Далее. Мы работаем на основании агентского договора. На основании агентского договора. Статья 1005 и 1011 Гражданского кодекса. Мы выполняем действия. Номер договора. Стороны, то есть банка. Письменное уведомление от банка. Письменное уведомление от вас заказным письмом. Мы никаких письменных уведомлений не высылаем. Так раз. Какого мы хуя ты мне тогда звонишь, нахуй? Я тебя на данный момент воспринимаю как телефонного, блядь, хулигана, нахуй. Террорист, ебаный, блядь. Я сейчас поставлю освобождение линии с дистанцией, Андрей Владимирович. Из компании, блядь, националистов, нахуй. Ты. Вы что себе позволяете, я вас спрашиваю. Вы что себе позволяете? Нахуй тебя послать. Позволяю. А чё? Вы что себе позволяете, Андрей Владимирович? Вы почему так себя ведете? А чё ты затроил-то? А я чё, должен, блядь, на вы с тобой общаться, что ли, ты? Курица тупая, блядь. Во-первых, да. Вы охуйна, блядь. Понял. А во-вторых, соси хуй, блядь. Понял? Я сейчас фиксирую освобождение линии в связи с хамством, Андрей Владимирович. И? Отправляю заявку на выездную инспекцию. Далее. Всего доброго, Андрей Владимирович. Далее. Я сломаю нахуй твою выездную инспекцию. Ты понял меня? Черт ты ебаный, блядь. Нет. Че нет? Нет повод на минет, понял? Соси хуй. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк ВТБ, Заблатский, Андрей Борисович. Вы скажите, Татьяна Викторовна Усова вам знакома? Допустим, знакома. А кем приходится? А почему я тебе должен что-то объяснять? Ну, элементарно, чтобы понять, с кем разговаривают. Ну, со мной ты разговариваешь. А вы кто ей? А, ты логику включи, если я беру трубку, значит, я кем-то прихожу себе, правильно, да? Что ты хочешь? Да правильно, только я не знаю, где вы находитесь. Правильно? Я говорю, что ты хочешь? Ну, это твои личные проблемы. Телефон есть, чтобы связаться с Татьяной Викторовной? Твои сугубо личные проблемы, я бы даже так сказал. Что ты хочешь? Говори. Да у меня-то нет проблем. Вы как-то корректнее я общаетесь. Я рад за тебя, что у тебя нет а проблем. А то вы что-то стараетесь из себя изобразить вот там да на проводе. Да ты что, ну-ка. Что я стараюсь из себя изобразить? Телефон тот же, 7686. Допустим. Допустим. Да. Записать телефон, передать можете? Для каких целей? Чтобы непосредственно, самостоятельно Татьяна Викторовна позвонила в банк. Но это денег будет стоить для тебя. Для меня? С чего да. вдруг-то? Ну ты же меня просишь об услуге, а я тебе не беру добрых услуг. Согласен? Вам сложно, да? Ну, для тебя, да. Ну, хорошо, сочувствую тогда. Я тебе сочувствую. Понял? Да я-то не нуждаюсь. Абсолютно. Я нормально мыслю. Ну, смотри, по крайней мере. Давай, так, я ее позову сейчас к телефону, ну, только после того, как ты скажешь, тысяч, ололо, я летал на НЛО. Давай, жду. Вы скажите, пусть сама банк позвонит 8 800 724 10, рабочий день с 4 до 22, выходной. А ручки нет под рукой. Время московское, ближайшие два дня, хотя бы на словах. На словах? Ну для чего? Я тебе еще раз говорю, повторяй за мной. Тысяч, ололо. Да у меня как бы все в порядке, зачем мне это надо? Ну а что тогда звонишь? Здорово, да? Самому придумать, посмеяться. Да, вообще охуенно. Ну я тоже думаю. Действительно сочувствую. До свидания, передайте. Давай, пизды. Ага. Алло. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Оставайтесь на линии, я уточню, по какому вопросу вам поступил звонок. А какого хуя звонишь тогда? Вадим Александрович, здравствуйте. Привет. Винокуров Вадим Александрович, верно? И? Еще раз, пожалуйста. И далее, я тебя слушаю. Винокуров Вадим Александрович, это вы, да или нет? Мне надо подумать. А какие варианты есть? Представьте, с кем я разговариваю. Какие варианты есть? Еще. Представьте, с кем я разговариваю. Да, нет, возможно, может быть. Давай выберем возможно. Когда будете настроены на конструктивный диалог, мы вам перезвоним. Слушай, алло, слышишь? Да, я вас слушаю. Слушай, а по-твоему конструктивный диалог, это что, бояться надо? Или что? Нет, это нужно хотя бы представиться для начала. Ну, я это, да. И? Винокуров Вадим Александрович, это вы, правильно я вас поняла? Я что сказал? У вас существует просроченная задолженность перед ОТП-банком. И? Мы с ОТП-банком работаем на основании агентского договора. Номер 0405-04-03-01 от 10.10.2016. Номер доверенности уровень на обработку персональных данных. Уровень просрочки номер доверенности на обработку персональных данных. Ваши. Но вы же работаете по агентскому договору. Именно вы работаете или ваша организация работает? Я вам могу представить только номер доверенности, наш регистрационный номер свидетельства, ОГРН, ННН и так далее. Давайте я вас слушаю. Сумма вашей задолженности. Вы представляете? ОГРН, ННН. Я слушаю вас, девушка. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка. Ренессанс кредит. Сухарев Григорий Викторович. Это вы? А что вы хотели? Звонок поступает из банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Шевцова Юлия Сергеевна. Информирую запись телефона разговора. Мы с вами разговариваем. Уточните, пожалуйста. Ну... Это вы, Георгий Викторович? А что вы хотели-то? Я спрашиваю вас. От банка есть информация. Для какая информация? Какая? Для я слушаю. Для подтверждения. Я вас слушаю. Подтвердите, пожалуйста, я с вами общаюсь. Как это я вы... вам? Паспорт показать? Сухарев Георгий Викторович. Ну, вам паспорт показать. Я с вами общаюсь. Нет, на данном этапе. Можете подтвердить ваше видео, слушай, что я с вами общаюсь? Давай, знаешь как? Ты сейчас телепортируешь свою жопу, я тебе покажу паспорт. Вы к разговору готовы, Григорий Викторович? Это вы, похоже, не готовы. Я с вами общаюсь. Уточните, пожалуйста. Я еще раз спрашиваю, что вы хотели? У нас есть важная информация для... Что Григория за информация? Что за информация? Мы предоставляем только клиенту банка. Вы. Тебе Григорий еще раз сказать? Сухарев. Паспорт тебе показать? Я с вами общаюсь. Вы можете сказать, это вы или нет? Зачем? Вы понимаете, что на основании 152 федерального закона мы информацию третьим лицам не предоставляем. Сейчас вы можете подтвердить вашу личность? Да вы уже, блядь, всему Ютубу нахуй распиздели, блядь, информацию о людях. Как вы вообще работаете? Как только будете готовы к разговору, мы с вами свяжемся. Ага. Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте. Усову Татьяну Викторовну. Могу я услышать? А вы кто? Усову Татьяну Викторовну. Знаком вам? Ты кто? А мы с вами на «ты» переходили, вы? Да, только что перешли. Вы так общаетесь? А ты кто такой вообще? Что ты хочешь? Звонок поступает из Сбербанка. Ведущий специалист Макулов Андрей Николаевич. Разговоры записываются. И? Усова Татьяна Викторовна. Знакома вам? Знакома. Жалуйся, что хочешь. А вас как зовут? Как обращаться могу я к вам? Хозяин. Так и обращайся. Еще раз. Фамилию вы еще не даете вашу? Хозяин. Обращайся ко мне. Вы не готовы, да, представиться? Обращайся ко мне по имени. Говорит, да, мой хозяин. То есть не готовы, да, представиться? Я тебя слушаю, что ты хочешь, жаба. Фамилия, имя, отчество, назовите ваше? Я же тебе только что сказал, зови меня хозяином. То есть не готовы, да? Фамилию, имя, отчество назвать. А Татьяна Викторовна, кем приходится вам? То есть шкребани отсюда нахуй. Кем приходится Татьяна Викторовна вам? Я говорю, шкребани отсюда нахуй. Что ты хочешь? То есть вы не готовы, да, вести конструктивный диалог? Вы готовы вести конструктивный диалог? Так я у тебя конструктивно спрашиваю, что ты хотел? Жалуйся. Татьяна Викторовна хотели услышать. Для каких целей? Ты, блядь, что троишь-то, блядь? Я у тебя спрашиваю, для каких целей? Кем? От этого будет, нахуй, зависеть наш с тобой дальнейший информация диалог. У нас имеется. Какая информация? Для Татьяны Викторовны. Какая имеется? Информация? Конфиденциальная. Ну, я думал, оперативная. Что ты хочешь? Говори. Кем приходится Татьяна Викторовна вам? Кем она вам приходится? Тебя это ебать не должно. То есть, я так понимаю, вы не готовы, да, вести конструктивный диалог? То есть, я так понимаю, что шкребани отсюда нахуй. Хорошо, всего доброго, до свидания. Информация зафиксирована, что вы конструктивно, да, не готовы вести, да, диалог. Конечно, блядь. Конструктивный ты наш, блядь. Голос в трубке. Да.